Идет по луговинам лития. Таинственная книга бытия российского, где судьбы мира скрыты, дочитана и наглухо закрыта. И рыщет ветер, рыщет по степи. Россия, мученица, с миром. Спи. 30 марта 1918 года.